Неудивительно, что Хайдар в первый же день нашего совместного пути озвучил веселой парочке наиглавнейшие требования. Для них мы исключительно вепрь, клещ и метла, либо по именам, либо так, то есть, это касалось нас с вепрем. Подозреваю, что настоящее имя клеща неизвестно даже его друзьям из могучей кучки. Условие, принятое по сей день, неукоснительно исполняется. С новыми спутниками мы ладим отлично. Дорога через земли Ислинов пока тоже легка. За 3 дня лишь единожды на нас было совершено нападение небольшой стаи хищников. Около дюжины шестилапых шакалов бросились к нам, выскочив из-за бархана. Мы как раз проходили удобное для подобной засады место, где песчаный язык совсем чуть-чуть не дотягивался до скалистой кручи. Более того, основание плато здесь взмывало вверх практически идеально гладкой стеной, на которой отсутствовали, что карнизы, куда бы можно было быстро подняться, что пещеры и трещины, где бы можно было укрыться, держа оборону в узком проходе. Пришлось нам встречать шакалов выставленными перед собой копьями, встав к скале спинами. Благо, злой зверь злому зверю рознь, и шкура этих относительно мелких хищников, хоть и была непомерно крепка, все же поддавалась могучим ударам людей, как и кости. Всадив свои копья в пасти шакалов, вепрь с Гаспаром схватились за топоры, и дело сразу пошло веселее. Тяжелое оружие крушило звериные черепа без особых проблем. Мне даже не пришлось по итогу расходовать семена. Ислины во время скоротечного боя сидели на скале в нескольких метрах над нами, вцепившись когтистыми пальцами в еле заметные трещинки. Люди же попросту не позволили нанести себе ран. Потеряв половину стаи, шакалы удрали обратно в пески, и мы спокойно продолжили прерванный путь. Куда больше переживаний, что у нас, что у рыжих проводников, вызвал случившийся вскоре ночной переход через песчаный язык, который убегал дальше к югу, преградив нам дорогу. В этом месте плато, вдоль которого мы шли, закончилось, и нам нужно было перебраться к следующей скалистой стене, поднимающийся впереди над равниной. Казалось бы, всего несколько километров, но, во-первых, за каждым из довольно высоких барханов мог внезапно отыскаться ходок, а во-вторых, в песке прятались хищные кофы, заметить которых, пока не подойдешь к ним вплотную, почти невозможно. Впрочем, последние в тот раз не являлись проблемой. Ночью любившие солнце вараны спали по норам. Беда в том, что ходокам спать не требовалось, а в темноте великана заметить сложнее. Ислины, хоть в этом плане и превосходили нас зрением, но очень сильно уступали своим прародителям, лисам, как и не видевшим разницы между ночью и днем ходокам. Тогда нам пришлось довериться ушам звероморфов, прослушивавших округ с вершины каждого очередного бархана. И все прошло гладко. Мы снова шагаем вдоль красноватой каменной кручи. Нам с мунцами искать свою пятую нору сейчас смысла нет, но Вольфганг с Гаспаром, как и раньше, обшаривают каждый встреченный по пути закуток, где бы мог скрываться портал. Их упорство вознаграждено. На второй день пути вдоль нового плато очередная пещерка приносит им нужную нору. Дары новых спутников давно нам известны. Что у охотника, что у барона имеются, в том числе, боевые. Ходоки из них получатся очень опасные, но шансов на плохой исход предприятия мало. Я уверен, что эти двое пройдут испытания без особых проблем. Но, чтобы минимизировать риск, перед тем как они влезут в нору, мы уходим подальше от грота, где найден портал. Ждать возвращения людей, либо же появления ходоков будем в нескольких километрах от пещеры, за крупным обломком скалы, прижавшимся к круче гигантским наростом. В этом месте плато, идущее прежде ровной стеной, начинает плавно поворачивать к юго-востоку. У нас будет достаточно времени, чтобы убраться подальше, вернись кто из пары мужчин ходоком из норы, от чудища спрячет изгиб. Гаспар с Вольфгангом провожают нас взглядами. Расстояние велико, но перед тем, как уйти за скалу, я успеваю разглядеть вдали крошечные фигурки людей. Убедившись, что мы добрались до укрытия, наши спутники заходят в пещеру. Обратно. Ходок. Предупреждение вепря, зашедшего за скалу первым, заставляет нас быстро вернуться назад. Скрытый ранее от наших взглядов изгибом плато гигант стоит на четвереньках у подножия круче всего в нескольких сотнях метров отсюда. Нам повезло, сосредоточенный на входе в очередную пещерку ходок не заметил нас. Очевидно, что перед нами загнавший свою добычу в ловушку сторож, который будет сидеть возле норки, пока мышка не выйдет, либо не сдохнет. С подобным я уже сталкивался. Вот засада, косится клещ на равнину, по которой мы только что шли. Если Вольф или Гас, то бежать нам некуда, констатирует очевидная вепрь. Будем надеяться, что бежать никуда не придется. Перехватываю я инициативу. Быстро к скалам. Спрячемся за камнями. У подножия кручи на всем ее протяжении навалено множество крупных и не очень камней, упавших сюда некогда сверху. Человеку тут спрятаться есть где, и слину тем более. Издали ходок не заметит. Вот только, если он случайно подойдет ближе. Фух, оба живы. Заметив возникшие из ниоткуда вдали на равнине фигуры людей, мы выбираемся из-за камней и принимаемся торопить своих спутников жестами. Нора закрыта. Потери отсутствуют. Беги встреть их, приказываю Яснусу. Еще шум вдруг поднимут на радостях. И слин убегает. Мы же подкрадываемся к краю скалы и осторожно заглядываем за угол. Огнеплюй. Делится своей версией клещ. Похоже на то, соглашается вепрь. Заглядывающий в маленькое входное отверстие пещерки ходок совершенно лыс. Лишенная растительности огромная голова не влезает в проем, но гигант не пытается засовывать внутрь руку. Значит, он или не видит добычу, а только лишь чувствует, или та чересчур далека, не достать. Лоб пустой. Замечание клеща несет в себе ценность. У гиганта всего один дар. Если, конечно, он у него вообще есть. Смотрите. Что-то услышав, ходок припадает к земле. Лицо твари оказывается четко напротив входа в пещеру. Грудь чудовища, как и толстые щеки, раздувается в могучем вдохе. Есть. Резкий выдох, обдав пламенем рожу урода, отправляет в отверстие огненный шар. Огнеплюй, вновь повторяет клещ. Не повезло тем, кто в дырке. Кирдык им, но тут он не прав. Сгусток пламени, оправленный только что внутрь, наверняка, не первый, не второй и не третий, который туда полетел. В пещере все живы. Снаряды гиганта не могут причинить вреда мышкам. Иначе бы, ходок, давным-давно всех изжарив, уже утопал бы прочь. Не соглашусь, качаю я головой. Им, как раз таки, наоборот, повезло. А вот ходоку нет, он скоро умрет. Хочешь сказать, мы прикончим, хмурится вепрь. Не мы, я. Глава третья. Законы суши. Зайка вернулась. Но, почему так, среди ночи? И зовет шепотом. Значит, не для чужих ушей разговор. Так и знал, что тут что-то нечисто. Осторожно, чтобы не разбудить никого ненароком, поднялся и крадучись двинулся на голос подруги. Все спят мертвым сном. Вижу Шушу, та ждет у ложбины. Заметив меня, зайка призывно махнула рукой и бесшумно посеменила за холм. Направляюсь за ней. Тут можно, они не услышать. Как рад тебя видеть. Потянулся обнять, но малая отпрыгнула. Не трогай, не Надя. Вот те на. Что случилось? Рассказывай. Ты сбежала? Теперь за тобой не придут? Зайка замерла, навострив ушки. Прислушивается. Клянись ночью и днем, что не тронешь. Да что с ней такое? Клянусь. Что за глупости? Да разве же я тебя обидеть могу? Я не знаю, замялась малая. Вдруг, ты тоже? Но нет, ты поклялся. Я глюпая. Плачет, ох ёк, носом шмыгает. И, как успокоить? Обнять же не даст. Плохо про тебя думали. Снова взяв себя в руки, продолжила зайка. Ты ведь тоже идунь, вдруг и ты. Но ты друг, ты хороший, ты не враль. Я уже поняла. Просто Дальга. Дальга злилась. На всех на вас. Неужели? Убью, убью тварь, Дерман. Тише, тише, разбудишь. Еще отойдем. Пошли дальше, пошли. Прокричав это шепотом, Шуша поскакала к следующему холму. Мне пришлось догонять. Хватить, остановилась она в полусотне шагов от прежнего места. Дальше могу не услышать, если проснуться. Ты добрый, хороший, но вы, идуны, все такие уроды, облезлые, ни хвоста, ни ушей. Я не выдержал. Уши есть так-то, дотронулся я до своего уха. Это не уши, фыркнула зайка. Это, мыши сушеные. С идуном я не лягу. Так ему и сказали. Хотели силой взять, еле вывернулась. Вот тварь, но ведь, а, что дрог, он же с вами был. Дрог молчаль, не мешаль, тоже злой, и все злые. Только ты добрый, от возмущения у меня защемило в груди. А чего же ты только сейчас, мы же их, бон, дерьмань вслед кричаль. Вернешься, умрешь, он убьет, он такой. Испугалась тогда, что и ты тоже злой, далеко убежала, боялась. Вот все и встала на свои места. Один девку насилить пытался, другой мало того, что не заступился, так еще и покрывать гада стал. Ну точно, из отряда валить собрались. Ждут, когда у дрога нога заживет. Я прикончу ублюдка. Обоих прикончу. Набрехали с три короба, твари. Хел с Боном помогут. У Хела давно руки чешутся. А Бон? Бон ведь тоже хороший. Не все идуны подлецы. Бонь плохой. И сказано это с такой уверенностью, что меня пробирает до дрожи. Я подслушала. Они с Хылем сегодня про тебя говорили. Решают, кого из вас скормить бездне. Что? Я потому и пришла, когда решили, что не все идуны злые, догнали вас и стали крутиться поблизости. Все ждали, когда с тобой поговорить можно будет. Но ты с этими сидель, только сейчас смогли. Спокойнее, Китя, спокойнее. Возьми себя в руки. Кажись, все поганее некуда. Нужна холодная голова, а то в сердцах сейчас наломаешь дров. Ты умеешь. Расскажи слово в слово, о чем они говорили. Это важно. Не знают, кого из вас в нору брать. Торопливо продолжила шептать зайка. Говорят, что ты дурачок, и обмануть тебя легче, чем кроморя. Но у тебя дары страшные, из тебя очень опасный ходок получится. Они спорили. Бонь за кроморя, Хель за тебя. Что решили? Не выдержал я. Ничего пока. Еще будут думать. Вот гады. А я им поверил. Они говорили. Последняя нора одного забирает. Всегда. Потому и пришли сюда. Здесь про это не знают. А в городе знают. Без не жертва нужня. Я это слово не слышали раньше, но сразу поняли, что плохое оно. Не ходи с ними в нору. Так вот оно что. Первый закон суши. Потому и зовется первым, что он не последний. Есть еще и второй, и третий. Из четвертой норы, либо все людьми возвращаются, либо никто. А из пятой, получается, одному назад дороги нет вовсе. Ходоком только. Вот же уроды. Специально вернулись в тот край, где новички появляются, чтобы из ничего не знающих пустолобышей взрастить себе пятого, жертву. А ведь я мечтал с ними в бездну пойти. Спасла меня зайка. Вот только, что дальше. Теперь не уверен, что стоит идти к Бону с жалобой на Дермана с Дрогом. Раз сторожилы суши оказались такими уродами, то они могут и не помочь мне покарать этих тварей. В лучшем случае изгонят из отряда, и на этом все. А то и вовсе без изгнания обойдутся. Бону люди нужны. Меня такой расклад не устраивает. Эти двое умрут. А вот предзы. На пути для таких, как они, места нет. Только должен ли я становиться той поганой метлой, что сметет их с него? Это риск. Будет сложно. А умирать мне нельзя. Меня Тишка ждет. И колдун ждет. Что, если Ло без меня навсегда застрянет на суши? Что, если не сможет спасти род людской? Тут уж ставки, так ставки. Как не мерзко все это, а я должен думать о главном. Мне нужно в город. И с сильным отрядом бывалых бойцов такой путь будет проще проделать, чем с зайкой на пару. Ох, Китя, куда же ты катишься? Чем ты будешь отличаться от этих уродов, если в угоду своим целям начнешь приносить в жертву ничего не сделавших тебе плохого людей? Ты-то с подлыми предзами в бездну теперь не полезешь. А Крамор, пусть его в ходока превращают. Нет, так не пойдет. Тут я через себя переступить не смогу. Сами в город отправимся. Втроем, да с волшебными ушками зайки, уж как-нибудь справимся. Крамор, сильный боец, хоть и ростом не вышел. А уж Рахус, тот просто скала. Мечник точно поддержит мое предложение, когда правду узнает. Бежать тебе, Надя, прервала мои размышления Шуша. Вдвоем ходить будем, как раньше. Сами в город дорогу найдем. Пока спять, забирай свои вещи. По-другому поступим, перебил я подругу. Ты пока погуляй вокруг. Тут волков вроде нет. День-другой и уйдем. Мне сначала надо уладить кое-какие дела. Ой, не Надя. Испуганно пискнула зайка. В бездну дерьманя. Он убьет тебя, он сильнее. Так уйдем. Не убьет, уж поверь. Да и в первую очередь за другим возвращаюсь, успокоил я мелкую. Где тот город? Ты знаешь, как идти туда. Я дорогу попробую выведать. Не бойся. Я хитрый, не выдам себя. А с тебя подыграть. Вот мой план. Что поделать? Пришлось подруге немного приврать. Так и ей спокойнее будет, и мне за нее. На самом деле, нет у меня той уверенности, что все выгорит, какую я Шуше внушил. Риск в моем плане присутствует. Но иначе никак. Уже все решил для себя. Человеком останусь. Пусть правильным путем и сложнее идти, а другой мне, увы, не подходит. Не умею я так. Вернувшись на цыпочках в лагерь, дал Дрогу доспать нашу стражу и только перед тем, как будить сменщиков, осторожно растолкал будущего мертвеца. Если по поводу всего остального я еще размышляю, то этой парочке приговор уже вынесен. Для насильников, пусть урод и не добился своего, у меня одно наказание – смерть. И пособники таких нелюдей тоже жить не должны. Как прикончить, придумал уже, справлюсь сам. Вода найдена, лагерь разбит. Приступаем к обходу окрестностей. Снова разбились на пары. Я с Боном, Хел с Крамором. Составлять же компанию Горю с Никитой сегодня по идее очередь Дермана, но бровястый уже не горит желанием рыскать среди холмов, попросил его оставить при дроге. Мол, без зайки одного стражника при раненом недостаточно, будут с Рахусом весь день сиднем сидеть. Ну точно эта парочка мразей собралась из отряда валить. Бонудерман в деле поиска пятой норы бесполезен, командир упираться не стал, пусть сидит у колодца. Нам же серую звезду искать в шесть пар глаз, только я, конечно, другим буду занят, мне побольше про путь к городу выведать надо. Через час после выхода начинаю осторожно прощупывать границы дозволенного. Старожилы суши очень неохотно про храм и город рассказывают. Много раз уже на привалах то один, то другой из наших пытался завести разговор с кем-либо из четверки предзов на эти темы, и каждый раз все заканчивалось общими словами и малополезным бурчанием. Ну и пекло, смахнул я со лба выступивший пот. Ты говорил, к закату отсюда река. Далеко до нее, уже жду не дождусь, когда можно будет нормально помыться. Накупаюсь до одури. Не накупаешься, тяжело вздохнул Бон. В реке кроков полно. Это зверь такой, вроде нашего панцирника. Сунься в воду, и крышка. Так, а как же мы на ту сторону? По веревке. Место есть, где и слинопереправу наладили. С этого берега к их горе что-то вроде мостков переброшено. Не боись, в воду лезть не придется. Что-то он сегодня больно открыт к разговору. Видно, после того, как решили, что все вместе уходим, отпала нужда хранить в тайне подробности предстоящего нам пути. И отлично, это все упрощает в разы. А во, а ислины, это лисы, которые, ну да, они самые. Там, за рекой, мы до города уже по их землям пойдем, там опасно у них, если бы прямо до города, фыркнул Бон. Только до Великой, это вторая река, вот за ней уже самое интересное начинается. В краях ислинов, то прогулка. Все веселье в траве нас ждет. Злой зверь, много зверя, и не только зверя. Там гнолов земля, еще одни зверолюды, ага. И, в отличие от здешней мелкоты, покрупнее нас будут. Тебя, так особенно. Бон хрюкнул над собственной шуткой и продолжил рассказ. Сегодня он просто открытая книга. Похоже, решили таки, кого без не скормить. Жертва, крамор. Иначе, зачем мне рассказывать все это? Будущему ходоку эти знания совершенно без надобности. Сегодня же предупрежу бедолагу. Хотя, нет, не сегодня. Сначала мне нужно прикончить уродов. Под вечер подверну ногу, ту самую, с которой прежде страдал. Мол, не до конца зажила. Меня хромого Бон, понятное дело, оставит в лагере с Дерманом и Дрогом. А в пару себе возьмет Рахуса. План надежный. Уже все продумал. Обыграю внезапное возвращение зайки. Эти твари не ждут нападения. Воткну каждому из-под тишка по ножу куда следует. Добить будет несложно. Дальше свистну малую. Шуша знает, что позову ее так, прибежит. Ей мой свист и за несколько верст будет слышно. Мы с ней уже договорились заранее, что и как говорить. Мол, сбежала сначала, но потом поняла, что не все мы, насильники. Решила вернуться. Долго искала, куда мы ушли, а, когда услыхала мой голос, обрадовалась, и сразу к нам в лагерь, и явилась в такое неудачное время, когда весь народ разошелся, увидела своих обидчиков и издали мне все как на духу выложила. Я, понятное дело, взъярился. Мальчишка, ну-ну, даже хромой двоих мужиков уложил, не просто же так меня китар смерть кличут. Ну а дальше самый важный момент всего плана. Что мне сделают за убийство товарищей по отряду? Да, скорее всего, ничего. С местью я в своем праве, уроды мою подругу обидели. Шуша все подтвердит. Смысл Бону терять еще двоих спутников? Причем, я еще ладно, но зайка со своими ушами для отряда безмерно полезна. Предзы не дураки, свою выгоду сразу поймут. Скажу, Дерман за оружие первым схватился. Поверит, а не поверит, так сделают вид, что поверили. В общем, гадов прикончу, а потом уже стану втихаря переманивать на свою сторону Крамора с Рахусом. Бон, считай, уже все рассказал про путь к городу. Теперь и без них туда дорогу найдем. Одного не решил еще только, втихаря убежать будет лучше, или все же убить подлецов. Тут посмотрим, что скажут земляне. Так-то Крамора и себя я от участи жертвы спасаю, но ведь предзы в итоге себе все равно взрастят новую. Ладно, все это позже. Для начала мне нужно первую часть плана выполнить. День подходит к концу. Мы уже возвращаемся в лагерь, но до него еще несколько верст. Поиск пятой норы продолжается. Маршрут выстроен так, что и сейчас мы идем по местам, какими еще не ходили. За каждым очередным холмом, По идее, нас может дожидаться заветная звездочка. Только мне не она нужна, а скала, на которой я оступлюсь. Вон как раз подходящая. Я на каждом холме залезаю повыше, чтобы осмотреться получше. Норы норами, но и про ходоков забывать нельзя. Обогнав на подъеме Бона, вырываюсь вперед и в несколько ловких прыжков залетаю на крупный обломок скалы, с которого можно осторожно заглянуть в лежащую за холмом низину. Да ну, ёк-переек, вот зачем, как не вовремя. От расстройства едва не забыл, зачем сюда лез, Нора. И на резком повороте к Бону, якобы оступившись, лечу с камня вниз. Ох, мать, нога. Получилось ну очень похоже на правду. Меня наказала внезапность находки. Потерялся на радостях. Но дальше что? Весь мой план. Наконец-то, нашли. Вот у Бона настоящая радость. Нога, что нога? Подвернул опять что ли? Ага, ту же самую. Яков камень. Бросив еще один радостный взгляд на сереющую в низине звезду, прец спустился ко мне. Знать, судьба, произнес Бон со вздохом. Ты о чем? Звеняй, малый. Положил мне на плечо руку прец. Не тебе в эту нору лезть. Крамор дольше у нас, и на суши он дольше. Твоя очередь еще придет. Ты уж точно свою звезду соберешь, но чуть позже. Не с подвернутой ногой в бездну лезть. Ну, хоть здесь все в порядке. Бон вздыхает, но это фальшивая грусть. Он как раз был за Крамора, не меня жертвой видел. Теперь выбор, который они, как я догадался, уже сделать успели, даже объяснять нам не надо. С хромотой в бездне нечего делать. Я сам виноват, что берут не меня. Бон играет, и мне притворяться приходится. От расстройства скривился, едва от обиды не плачу. Но правда в словах командира. Справедливо, вздыхаю я после заминки. Яков камень. И правда, судьба. Бон похлопывает меня по спине, помогает подняться. Идти сможешь? Смогу. Ерунда. Денька 3-4, и снова запрыгаю козликом. Может, нет, извини, ждать не станем. Так будет нечестно по отношению к Крамору. Пошли, малый, обрадуем наших. Спорить ни о чем. Мы отправляемся в лагерь, и весь путь до него мне в притворстве хромать. А вот дальше. Лу-5, останетесь здесь. Издеваешься? Возмутился Гаспар. В одиночку тебе с ним не справиться. А вот, если все вместе, вы мне будете только мешать. Успокойся. Сепан знает, что делает. Положил на плечо кузнеца руку вепрь. Уж поверь, ты таких бойцов, как метла, еще не встречал. Он сейчас эту тушу в салатик почекает. Хищно осклабился клещ. Или ты с копьем на него пойдешь. Увы, тот прием, с помощью которого я убил своего первого ходока, здесь уже провернуть не получится. На скале, под которой сидит великан, нет подходящих карнизов. По крайней мере на такой высоте, откуда имело бы смысл прыгать на гиганта с копьем. Это оружие мне здесь не поможет. Едва ли я сумею единственным точным броском прикончить такую громадину. Скорее уж, был бы шанс размозжить ходоку голову, скинув на него большой камень. Но для этого нужно подняться аж на вершину плато. Беря в расчет спуск, такое восхождение мне видится слишком долгим и трудным. Да и попасть точно в цель с такого расстояния будет непросто. Один дар, ерунда. Справлюсь без каких-либо хитростей. Тем более, что дар ходока мне известен. Нет, с мечами. Прислонив к камню копье, я снял со спины лук, колчан и рюкзак, дабы мне ничего не мешало, и приказал своим спутникам. Ждите здесь. Позову, как закончу. Пригнувшись к земле, я стремительно обогнул выступ скалы и юркнул за ближайший, способный меня спрятать валун. Ну и психон у вас, раздались за спиной слова Вольфганга. Он не прав. Будь риск слишком велик, я не стал бы во все это ввязываться. Сейчас главное, незаметно подкрасться к гиганту. В атаку я брошусь с границы той зоны, которую контролируют сенсоры ходока. Это радиус в 30, ну максимум в 50 шагов. Преодолею я такую дистанцию быстро. Времени на перезарядку великану точно не хватит. Я уверен, что этот дар ходока претерпел те же самые изменения, что и могучий удар Гила, и полеты Дармиана. Гигант может выдыхать свой огонь, хоть весь день напролет, но с определенными не слишком длинными перерывами между каждым плевком. Весь вопрос в том, насколько они коротки. Камней у основания плато достаточно. Стремительными перебежками продвигаюсь вдоль кручи в сторону ходока. С момента нашего обнаружения великана тот успел уже трижды послать в пещеру огненный шар. Еще пара выстрелов, и я смогу сделать окончательные точные выводы. Хотя, моя правота и сейчас уже не вызывает сомнений. Время я засекал. Промежутки между плевками почти одинаковые, примерно 3 минуты, Плюс-минус пара секунд. Этого более, чем достаточно. Подберусь к великану поближе, дождусь очередного выброса пламени, и можно атаковать. Не слишком проворного ходока, если тот не будет иметь преимущество в виде даров, я смогу убить с большой долей вероятности, но и тут остается определенная доля риска. Вот только она не настолько велика, чтобы остановить меня. Пусть и маленький, но есть шанс, что в пещеру чудовищем загнан китар, так что я не могу пройти мимо. Или же в этой ловушке ждет помощи кто-то из моих ценных соратников, вроде Кайлора или Терекуса. Впрочем, там может прятаться и Гахар, но мне в любом случае придется проверить, кого стережет великан. Все, я в 60 метрах от ходока. Безмозглый гигант так сильно увлечен наблюдением за пещерой, что в другие стороны даже не смотрит. Подобравшись к данной позиции совершенно бесшумно, я не дал ему шанса заметить себя. С интервалами между плевками я прав, у меня будет на все про все 3 минуты. Успею. Дожидаюсь очередного выстрела пламенем и бросаюсь к гиганту. Великан резко поднимается на ноги. Его ментальный радар засек меня с 35 метров. Наверное, радиус пилинга немного колеблется от ходока к ходоку. У меня в руках по мечу, снятые с пояса ножны, чтобы мне ничего не мешало, оставил валяться у камня. В предстоящем бою я планирую одержать победу за счет преимущества в скорости с ловкостью. Лапы чудища потянулись ко мне. На уродливом лице ходока неподдельное счастье. Подныриваю под растопыренные пальцы чудовища и прокатываюсь кувырком у ходока между ног. Последние и станут моей первой целью. Резко вскакиваю и в прыжке наношу мощный рубящий удар по поднимающейся вверх на шаге огромной ступне. Вернее, не по самой ступне, а по тому месту, в котором она соединяется с голенью. Клинок входит в плоть великана аккурат над пяткой. Отлично. Ахилл разрублен первым же ударом. Отскакиваю от метнувшейся ко мне лапы довольно проворно развернувшегося на одной ноге ходока и жду, когда раненый гигант наступит на вторую. Ага, не упал, но вес мгновенно перенесен обратно. Побегать у этой хромой туши уже не получится. Устремляюсь в атаку. Прыжок в одну сторону, и тут же бросаюсь в другую. Звезды. Он едва не схватил меня. Впредь нужно свести к минимуму подобные авантюры. Даже ходок бездарь остается опасен. Даже для меня. Резкий режущий рубящий удар, и вторая нога великана выведена из строя тем же самым приемом. Колени ходока подгибаются. На них он и падает. Но этого мало. До жизненно важных органов мне по-прежнему не достать. Лови меня, глупая тварь. Отбегаю на несколько метров от опустившегося на колени гиганта. Очевидно, что эта тупица будет пытаться меня поймать, даже не имея возможности подняться на ноги. В выпученных глазах великана не видно ни страха, ни боли. Ни секунды не думая, ходок бросается ко мне на четвереньках. Скорость так себе. Убежать от опущенного на 4 конечности великана не составляет проблем. Но такой цели передо мной не стоит. Отступая, даю ходоку разогнаться. Все, висит на хвосте. Рывком разворачиваюсь и бросаюсь в обратную сторону. Только что поднявшаяся для очередного шага рука великана устремляется ко мне. Вторая, упираясь в землю, поддерживает гигантскую тушу. Так и хочется ее подрубить, но не вижу смысла затягивать схватку. Увернувшись от тянущейся ко мне лапы, оказываюсь под недостаточно быстро опускающейся головой чудища, вознамерившегося меня сцапать зубами, и взмываю вверх в высоком прыжке. Отсутствие у огнеплюя бороды – большой плюс. Острие клинка без помех входит в шею гиганта на локоть и, прочертив дугу, в брызгах крови вырывается из плоти ходока метром дальше. Рана очень глубокая. Соотнося ее с размерами ходока, легко делаю вывод. Он – труп. С приземления уйти в кувырок, прокатиться под туловищем великана, вскочить на ноги, отбежать на несколько метров, и можно спокойно любоваться агонией жертвы. Из-под упавшего на землю гиганта расползаются в разные стороны ручейки крови. Очень скоро они разрастутся в огромную лужу. Быстрый взгляд на пещеру. Выходить из ловушки никто не торопится. Зову своих взмахом руки. Через пару минут мои спутники будут здесь. К тому времени продолжающий дергаться великан уже точно сдохнет. Я же пока загляну в мышеловку, чтобы узнать, что за мышки там прячутся. Подошел ко входу в пещеру. Вот теперь все понятно. Через дюжину метров узкий лаз поворачивает. Огнеплюй раз за разом отправлял свои снаряды в закопченную черную стену. Если ход не заканчивается тупиком сразу же за изгибом тоннеля, человека или людей, что там прячутся, жар был не должен достать. Есть здесь кто? Есть. Я. «Мы», — тотчас подхватило эхо донесшийся из пещеры ответ. Из-за поворота тоннеля выскочил человек с копьем в руках. «Увы, его я вижу впервые. Кто еще?» «Еще двое со мной. Вы убили его, великана?» «Убили. Зови своих, выходите. Слава единому!» «Только», — замялся мужчина, — «выходить больше некому. Со мной здесь два трупа, считай, огнем их достал. Бедолаги свои последние часы доживают. Ловушка, едва ли, но лучше дождусь своих спутников. Тогда жди, мы сейчас», вернувшись к гиганту, «я удостоверился в смерти последнего. Вскрывать будем позже. Ну, где там клещ с вепрем? Как раз подбегают». «Хорош», — оценил результат скоротечного боя Гаспар. «Раз, два, три, и готово. Беру свои слова про психа обратно. Это было прекрасно», — отвесил мне церемонный поклон Вольфганг. «Мое почтение, я бы так не сумел. Он еще и не то может», — осклабился довольный да нельзя клещ. «И только лицо Хайдара не светится радостью». «Кто в дыре?» — спросил вепрь. «Живы хоть? Один цел, двое ранены. Сильно. Вы с клещом со мной. Идем внутрь». Поманил я за собой Мунцев, двинувшись обратно к пещере. «Значит, надо быстрее потрошить эту тушу», — охнул Гаспар. «Тут возни на полдня. Занимайтесь», — бросил я за спину. «Снус, с вас, следить за округой. Мы быстро». Незнакомец послушно ждал там же, у поворота. Невысокий и тощий с осунувшимся носатым лицом и со стянутыми в длинный хвост черными волосами внешне он немного напоминал Рыма. Истоптанные низкие сапоги, потертые, видавшие виды штаны, безрукавка на голое тело, топорик на поясе, не похож на Гахара, разве что, тоже из первой волны, но вторая подобная встреча подряд слишком невероятна, чтобы воспринимать такой шанс всерьез. Тем не менее я готов ко всему, что с реакцией на мое приближение, ее нет. Впрочем, видимость здесь позволяет желать много лучшего. В тусклом свете я мог пропустить вспышку мимики. Тот же ромб у него на лбу я сумел различить лишь тогда, когда мы подошли совсем близко. Им уже не помочь, с грустью в голосе вздохнул незнакомец. Этот гад их не слабо поджарил. По-хорошему надо было добить, но я слишком боялся остаться один. Да они и не просят, упрямые. Второй час умудряются как-то цепляться за жизнь, как мы вовремя. Получается, Ходок только-только загнал их в пещеру. Приди мы сюда на час раньше, и пришлось бы сражаться с чудовищем совершенно в других условиях. Эти люди вывели бы своего преследователя прямо на нас, их поджарил, а тебя пронесло, получается, с подозрением пробурчал вепрь. Я первым бежал, успел за угол раньше запрыгнуть. Мы прошли поворот, и нам открылся небольшой зал, которым заканчивалась пещера. В дальнем его углу на каменном полу лежали два тела. Один человек точно жив, пытается приподняться на локте, чтобы нас рассмотреть. Второй совсем плох или мертв, не шевелится, кабы были лечилки. «Но они не работают», — развел руки чужак. «Кто там?» — прохрипел раненый. «Не вижу. Эгер, Эгер, ты здесь?» Тусклый свет не давал разглядеть лицо шепчущего. «Люди, Зох, это люди. Они огнеплюя прикончили. Ни йока не вижу», — ругнулся протиснувшийся поближе клещ. «Надо их под небо вытаскивать. Сейчас подсвечу», — отодвинул его в сторону вепрь. «Огниво с собой». Россыпь искр вылетела из-под ударившего в кресало кремня. «Ох, йок». Вся спина лежащего на боку человека представляла собой один сплошной огромный ожог с черными пятнами остатков оплавившейся одежды, въевшейся в розоватую покрытую ошметками кожи плоть. Ягодицы, тыльные стороны ног и плечо выглядели немногим лучше. И действительно, не жилец. В течение часа он однозначно умрет. Второй хуже. На свою беду оглянулся, когда за угол забегал. Новый сноп искр на мгновение осветил лицо раненого. Еще один незнакомец. И та же пара лучей на лбу, что и у первого. Видимо, вместе закрыли вторую нору. «Среди вас нет лекаря?» – простонал обожженный. «Уже бредит», – вздохнул Эгер. «Забыл, что здесь глушь. Умирает, бедняга. Подсветика второго», – попросил я Хайдара. «Если тоже чужак, есть ли смысл тратить на них семена? Это ценное средство пригодятся самим. У меня нет желания постоянно охотиться на ходоков. Как я только что убедился». Такая охота даже для меня представляет опасность. Люди, конечно, тоже полезный ресурс, но очень скоро их вокруг будет более, чем достаточно. В доме клана Лек, прежде чем отправиться дальше, собирается большой отряд идунов. Снус уже рассказал нам про эти процессы в подробностях. Если я решу не спасать чужаков, клещ с вепрем поймут. Уже поняли, раз молчат. Предзы знают, что такое решение принимать только мне. А вот Гаспару с Вольфгангом про то, Что у меня есть семена и бобы, неизвестно. Эту тему я запретил мунцам обсуждать с кем бы то ни было, еще на той стороне реки. Вскрыть ходока не такое и быстрое дело. Если и второй раненый в таком же состоянии, как и первый, то ни один из обожженных попросту не дождется спасения. Ничего личного. Сбереженные семена могут в дальнейшем спасти тех, кто действительно важен. Ох, мать, и ведь он еще дышит. Клещ прав, несмотря на свое плачевное состояние, человек до сих пор оставался живым. Второй раненый лежал на спине, лица нет, волос тоже. Увы, опознать в этом куске обгоревшего мяса кого-то из своих соратников без исцеления невозможно. У меня остается единственный шанс сохранить семена. Как его зовут? Повернулся я к Эгеру. Никифор. Вот вопрос и решен. Это имя мне незнакомо. Только, что это с мунцами? Свети. Падает клещ на колени, судорожно шаря в кармане. Флягу. Флягу снимай. Орет вепрь, безостановочно выбивая из кресала искры. Надо с водой. Не проглотит. Эй, вы чего? Хватает Эгер Хайдара за руку. Не лезь, оттаскиваю я мужчину от мунцев. Твоим спутникам повезло. Они будут жить. Исцелив одного, оставлять умирать второго. Плохое решение. Гаспар с Вольфгангом не поймут, если мы поступим иначе. Забавно, он так не любил свое, полученное при рождении имя, что за месяцы нашего общения с ним я так его и не узнал. Впрочем, я никогда его и не спрашивал, зачем имя, когда есть заменяющая его кличка. Вдвойне удивительно, что на суше он представился своим новым спутником именно им. Наверное, не хотел раскрывать свою личность. По мне, так предосторожность излишняя, но ничего плохого в таком решении тоже не вижу. Кто знал, что возможна подобная ситуация? Не будь со мной сейчас вепря с клещом. Проглотил. Кажись, проглотил. Есть. Заработало. Вепрь так весь кремень сотрет. В частых всполохах искр видно, как обожженное лицо человека начинает меняться под воздействием магии. Поврежденная кожа разглаживается, возвращая свой правильный цвет. Дыхание стремительно восстанавливающегося мужчины выравнивается. Волосы не отрастут заново под воздействием семени, но узнать моего соратника уже можно. Впрочем, я и так знал, кого мы спасаем. Чоп, дружище, успели. Он приходит в себя. Здоров, умник, не ждал. Клещ с продолжающим лупить по кресалу вепрем склоняются над открывшим глаза другом. Парни, неверяще шепчет спасенный. Как? Возвращается дар речи к Эгеру. Как? Так и думал. Их сюда привели неислины. Эти трое ничего толком не знают про сушь. Семя жизни. Они здесь за место лечилок. Сейчас вашего Заха тоже поставим на ноги. Будет должен. Ну дела, хватается за куцую бороду Эгер. А я мужиков уже к единому проводил. Слышишь, Зох, бросается он к лежащему в паре метров от нас мужчине. Будешь жить. Повезло тебе. Ему да, а вот нам. Надеюсь, этот человек принесет мне пользу. Это в корне меняет дело. Мне нужен напарник. Вот теперь я готов идти в бездну. Чапарь, как и наши новые спутники, только что услышал про хитрость испытаний на суши. Эти трое не знали, что из второй норы могут вернуться людьми оба шагнувших туда Идуна. Впрочем, термин «Идун» тоже им не знаком. «Это да», — кивнул вепрь, — «тебе еще нас догонять и догонять». Этим троим не повезло очутиться на старте в той части суши, где господствовали недружественно настроенные к людям звероморфы. В стычках с гравами сколоченный в относительно безопасных предгорьях отряд по пути сюда уменьшился втрое. И это они еще достаточно быстро вышли к реке. Увы, в связи с отсутствием нормального общения с местными, у товарищей Чопаря сложились неверные представления о поясе в целом и о здешних неправильных норах в частности. Если свои первые лучи все в отряде получили легко, то вторые взял лишь каждый второй из рискнувших лезть в бездну с кем-нибудь в паре. Зох, вернувшийся первым из такого похода, сначала испугался открыть людям правду о состязательной сути выпавшего им испытания, но после честной исповеди переигравшего в шашки своего напарника в другой ромбовидной норе Эгера, тоже сознался в своей вынужденной победе над превратившимся в ходока товарищем. «Ничего, догоню». Навернувшим свою кожу лбу Чопаря красовался единственный луч. К нашей тройке обладателей почти полной звезды он присоединится не скоро. По иронии судьбы пред с товарищами прошел часть моего же маршрута, только на повороте реки, где я перелетел на другой берег на планере, они свернули направо и двинулись дальше вдоль плато. Теперь, небось, жалеешь, что не полез с Михой в нору. Да брось, Эк, тогда бы мы с ним в бездне сцепились, как вы с Варамонтом. Молос нас великанов, что Эгер, что Зох, выиграв у товарищей в своих состязаниях, наотрез отказались снова лезть в бездну. Но то раньше. Сейчас, зная правду про здешние норы и про необходимую для ухода с суши звезду, прежние взгляды ими уже пересмотрены. Кому-то из них предстоит составить компанию кузнецу и барону. Гаспар с Вольфгангом однозначно откажутся разбивать свою пару. Разговор этой темы еще не касался, но к ней он непременно придет. Впереди долгий путь, и уверен, по дороге к Великой реке мы однозначно найдем интересующую этих четверых нору. Вопрос, кого из двоих новичков выберет наша веселая парочка, или мне стоит им помочь с этим выбором? Данное решение несет в себе важность для всех. Впрочем, принимать его пока в любом случае рано. Мы едва познакомились. Что мы знаем про этих людей? Они оба земляне. Эгер – охотник, высокий широкоплечий зох, разорившийся на старости лет купец. Первый на путь встал по собственной воле, второго на твердь затолкнула нужда. Большего про себя они рассказать не успели. Интеллект, мастерство, опыт, взгляды на жизнь – все пока под вопросом. В основном говорят сейчас мунцы. Я только что ввел новичков в истинный курс дел на суши, и теперь мы дослушиваем рассказ Чопаря о своих злоключениях. Варамант был силен, вздохнул Эгер. Едва меня не прикончил тогда. И хорошо, что ушел великаном, меня не заметив. С его даром ловить нас легко. Это точно, согласился с ним Чопарь. Тягучее облако, это вам не огненный шар, которым в цель еще попасть надо. Отвернувшего свой дар Варамонта мы бы так долго убегать не смогли бы, как от этого косоротого олуха, кивнул мунец на лежащий в сотне метров от нас уже вскрытый труп ходока. И не говори, кивнул Эгер, знал бы я про его дар заранее, ни за что бы с ним не полез в нору. Спасибо, что хоть в бездне открылся. В смысле, вмешался в разговор вепрь, как и я, не понявший сути проблемы. У нас как-то так сразу сложилось, что никто про свои дары не рассказывал, принялся объяснять Чопарь. Вроде бы один человек, которого уже нет в живых, некогда первым про свой дар говорить отказался, а там уже и все за ним подхватили. Я к отряду Дола позже Заха прибился. Может, ты знаешь, с чего оно началось? Повернулся он к бывшему купцу. Так и было, подтвердил Зох. Раньше у нас всем не Дол заправлял. Я застал Фаранира, который до него старшим был. Его позже волколюды убили. Как они? Сепан только что говорил. Гравы, да. Так вот, тот Фаранир, видать, знал, что бездна заставляет нас друг с другом тягаться. И про великанов, откуда они берутся, знал тоже. У него ромб на лбу как раз был. А еще у него, видать, дары больно могучие были. Про такие расскажешь, и никто с тобой точно не пойдет в бездну. Проиграешь, помрешь. Выиграешь, получишь дюжи страшного великана на выходе, такого, какой тебя всяко прикончит. Вот с Фаранира оно и пошло. Но теперь-то мы умные. Спасибо, глаза нам на правду раскрыли. Теперь в бездну можно лезть смело. И дары свои дальше скрывать теперь нет нужды, подхватил Эгер. Вон смеялись все надо мной. Мол, сморчок, ветром сдует. А подумать, как я такой плюгавый до суши дошел, не судьба. Трижды в бездне я был. Гордо выпятил узкую грудь худощавый охотник. Трижды. И все на земле. Да не в белые с желтыми норы ходил. Бери выше. Бурая, черная, красная. У меня хлыст каленый на двушке, хоть деревья руби, и орлиный глаз. Я хозяина леса валил в одно рыло. Сморчок. Ха. Ну-ну. Вот и еще одно наглядное подтверждение истины про малую значимость внешнего вида. На этой планете здоровенный амбал без высоких долей будет с легкостью побежден худым коротышкой с большим троеростом. Ну, а боевые дары и тем более превращают любого слабака в опаснейшего противника. Мне бы Егер с такими дарами пригодился в отряде. Сушь, не последний пояс, который мне предстоит преодолеть на пути к вершине, и едва ли на следующих будет тот же запрет на использование полученной ранее магии. Впрочем, с другой стороны и ходок из него получится запредельно опасный. Силен, уважительно протянул Гаспар. А у тебя, что с дарами? Внезапно повернулся он к Заху. У меня, фыркнул бывший купец. Да откуда они у меня? Без дырья. На два семени в оборот денег не было, вот и удрал по пути от старости. Думал, дальше даров наберу, но на тверди нор мало, мне ни одной не досталось, а тут в бездну за так, считай, ходим. Вот и понятно, зачем задан вопрос, как на поверхности лежит и ответ на другой, над которым я только что размышлял. Перспективный кандидат в мой отряд подождет. В пути нам важнее не подставить себя появлением рядом опасного ходока. Пусть Эгер собирает свою звезду без моего участия. Справится к сроку, подумаю над вербовкой. Сильные боевые дары – это еще не все, что для меня важно в соратниках. Гаспар с Вольфгангом переглянулись, и моложавый барон еле заметно кивнул. Похоже, они уже успели обсудить между собой проблему предстоящего выбора спутника для похода в бездну. «Не за так мы туда ходим, а за лучи», — хитро улыбнулся Гаспар. «Нам с дедулей как раз третий нужен с двумя лучами на лбу. Будешь третьим, а то», — обрадовался бывший купец. «Теперь-то, когда знаю правду, лезть в бездну не страшно». «И правильно», — улыбнулся барон. «Раз без пяти посещений бездны никому из нас суш не покинуть, то растягивать это удовольствие нет никакого смысла. Здесь, признаться, не самое приятное место. Так-то я тоже готов», — поспешно влез Эгер. «У меня так-то тоже на лбу два луча. Может, жребий?» «Нет, друг», — возмутился Гаспар. «Мы с дедулей здесь первые в очереди. И нам решать, кого с собой закрывать нору звать. Из тебя, уж извини, слишком лютый ходок получится. Бездна хитрая, там всякое может случиться. А, коли я нору найду...» Отказался так просто сдаваться Эгер. «Может, это нам с Захом кого-то из вас выбирать придется? Пожалуй, пора мне вмешаться. Мы все здесь, отряд», — сурово произнес я. «Неважно, кто первым заметит нору. Гаспар прав, они с Вольфгангом первые в очереди. Выбрали Заха, значит, с ним и пойдут закрывать. Не нужно качать здесь права. Я вас только что спас от неминуемой смерти. Не забывай про это. И, чтобы не заканчивать свою речь на этой не самой приятной ноте, я тут же продолжил уже другим голосом. «Все, проехали. Давайте лучше подумаем, как нам приодеть погорельцев. У меня одни лишние штаны есть, Заху должны подойти, а вот чипарь. Надо ему, хоть набедренную повязку какую сообразить, а то так и будет в одних башмаках трясти чреслами». Само собой, поставленный на место Гер дальше спорить не стал, и народ активно принялся обсуждать предложенную мной насущную тему. Плевок ходока мало того, что едва не прикончил людей, так еще и лишил их одежды, которую, в отличие от восстановленной магии кожи, не вернешь, проглотив семя жизни. Спасибо, что хоть обувь осталась пригодной к носке, и из оружия пострадали лишь лук и стрелы чопая, сгоревшие вместе с колчаном. Для него у меня как раз есть запасной комплект, так что без лишнего хорошего стрелка не останемся. Пригодились и трофейные пояса, не зря я снимал их с Гахаров. Верхи, без которых под солнцем здесь не походишь, нашли для обоих. Чипарь все-таки влез в отыскавшуюся у барона сменную рубашку. Рукава короткие, но в сравнении с отсутствием штанов это сущая ерунда. Слава звездам, что из остатков не до конца сгоревших последних мы сумели слепить для дылды хотя бы некое подобие юбки, прикрывающей его длинные ноги почти до колен. Теперь у нас кто-то одет кое-как, а кому-то придется отстирывать свои вещи от крови в ближайшем источнике. В силу спешки, на старте разделки гиганта Гаспар не додумался сразу раздеться, и, когда эта светлая мысль пришла в его голову, уже было поздно. Добытые бобы с семенами я, разумеется, сразу же забрал себе. Во-первых, я главный в отряде, а во-вторых, ходок убит мной. Пойдут в бездну, выдам по штуке. А так только вепри клещ получили по новому семени взамен потраченных на излечение раненых. Пустолобый ходок принес мне еще 5 семян и 3 тройки бобов, так что на данный момент по итогу я имею в запасе 9 первых и ровно 30 вторых. Весьма неплохой резерв. Причем, это с учетом того, что и чопаря я, не афишируя этого, снабдил набором экстренной помощи из 2 волшебных пилюль. По оружию тоже комплект у всех полон. Наш и так далеко не слабый отряд с появлением новичков существенно увеличил свою боевую мощь. Можно смело отправляться дальше, что мы утром и сделаем. Впереди как раз начинается та часть пути, где к уже известным опасностям добавляется еще одна новая. В этом месте, о чем поведал нам Снус, гористые земли Ислинов соприкасаются с каменистыми равнинами Гравов. Тут есть шанс нарваться на последних, нет-нет устраивающих разбойничьи набеги на эти края. Впрочем, это все мелочи. Куда больше я боюсь встреч с Гахарами, с ходоками и, не допусти того звезды, с магами Конклава. Последние по-настоящему страшно. Уж звероморфов с каменными топорами, прощами и балом мы как-нибудь одолеем. Теперь даже с легкостью. Гравы все-таки не настолько глупы, как я о них думал. Попытка напасть на нас обернулась организованным и почти своевременным отступлением. 2 десятка высоченных 200-килограммовых звероморфов, слишком слабый отряд для того, чтобы всерьез рассчитывать на победу в бою с восьмеркой хорошо вооруженных идунов. Это где-нибудь в предземье подобная свора чудовищ легко бы могла разгромить дружину какого-нибудь мелкого ярла, а здесь люди слеплены уже совсем из другого теста. Ладно, опыт и мастерство, но с таким троеростом, с каким вступившие на путь приходят на сушь, бойцов моего нынешнего отряда никак нельзя сравнивать даже с лучшими воинами первого пояса. Не успели заметившие нас издали гравы подбежать к нам и на сотню метров, как их отряд, благодаря точным выстрелам не жалевших стрел лучников, потерял ранеными почти половину своего состава. На этом атака звероморфов закончилась, и псобловы, подхватив своих подстреленных собратьев, поспешили ретироваться ни с чем. Это было легко. Посрамленный Снус, предлагавший отступить к пройденной нами час назад пещере и там держать оборону, не нарадуется нашей победе, я же расстроен потерей существенного количества стрел. Но от погони за гравами все же решил отказаться. Длинноногие звероморфы даже с грузом способны поддерживать приличную скорость бега. Без подпитки бобами нам будет их трудно настигнуть, а это уже трата еще более ценного ресурса. Оно не стоит того. За три следующих дня мы встречали уже исключительно дружелюбных эслинов, чей дом клана располагался в лежащем левее нашего маршрута плато. При необходимости мы могли бы зайти к рыжим в гости, но я не хочу делать крюк почти в 50 километров ради пополнения и так без проблем восстанавливаемых нами запасов воды и еды. Разрезанные песчаными языками межгорья лисов не так и скудны, как могло показаться несведущим. Проводники с легкостью обеспечивают нас всем необходимым в дороге. Зачастую даже не нужно помогать им охотиться. Хотя вчерашнего недостаточно осторожного козла, поджаренного на ворохе бездымно горящих колючек, подстрелил в наше отсутствие как раз Вальдемар. Мы тогда с большей частью отряда отвлеклись на обследование довольно ветвистой сети пещер, обнаруженной под основанием очередного плато. Нор в итоге не найдено, но мы продолжаем заглядывать в каждую дырку, где бы мог притаиться портал. Вот и сегодня мы не смогли пройти мимо пещеры, узкий вход в которую, спрятанный за обломком скалы, без подсказки знающих маршрут как свои когтистые лапки эслинов, у самих бы нас заметить не вышло. В этот раз я остался снаружи. Снус сказал, что она не глубокая. Ждем, когда вернутся отправившиеся на проверку Чапарь, Клещ и Гаспар. У каждого из них свое количество лучей на лбу, и, хотя нас сейчас по большому счету интересует исключительно третья нора, ищем мы все, какие способны найти. Вдруг за поворотом нас ждет подходящий для закрытия второй или пятый дун. Конечно, в последнее верится слабо, но вероятность в ближайшее время случайно наткнуться на напарника для однолучевого чопоря все же не близка к нулевой. Есть, нашли. И, судя по тому, что первым из узкого входа в пещеру вылезает Гаспар, найден именно третий портал. Даже не знаю, расстраиваться мне или радоваться. Если бы я сейчас вел отряд под личиной непререкаемого лидера Ло, чье слово – непреложный закон для соратников, я бы вовсе отказался от поиска нор до прихода в дом клана Лек. Как Сипан же я не могу приказать никому, кроме мунцев, воздержаться от сбора звезды на данном отрезке нашей долгой дороги к далекому городу. Впрочем, если заглядывать в будущее, набор лучей членами отряда в конечном итоге полезен и нам. Рано или поздно мы получше раскрасим лоб отстающего чопоря, и, возможно, к тому моменту для умника уже будут готовы напарники с нужной частью звезды. К тому же я все еще не оставляю надежды отыскать, если не интересующего меня больше других Китара, то хотя бы кого-то из прочих членов выведенного мной когда-то из ковчега отряда. Пусть отправляются в бездну. Будем надеяться, что Гаспар, Зох и Вольфганг эту нору закроют, и мы получим на выходе не ходоков, а взявших три луча и дунов, которые позже сослужат мне службу. Вот только место здесь не самое подходящее для закрытия нор. Кроме этой тупиковой пещерки, склоны плато на десяток километров, что в одну сторону, что в другую, не могут похвастаться даже маломальски приемлемым укрытием, где можно было бы переждать уход ходока, если вдруг таковым кто вернется из бездны. Мы-то спрячемся за обломками скал, какими усыпано подножие кручи, а вот выброшенных обратно порталом людей не прикроет ни один изгиб местности. Впрочем, это больше их риск, а не наш. Договорились, что, если все пройдет неудачно, тот, кто выживет, сразу бежит к пещере. Это, если он попадется ходоку на глаза. Мы потом его вызволим из ловушки, если будет такая возможность. Чересчур много если. Для себя я решил, что спасать буду только Гаспара с бароном, если выживут оба. Исключительно оба. Любой из этих двоих превратится в слишком опасного ходока. Их дары мне известны. Этот риск мне не нужен. Само собой, раньше времени я не стал озвучивать спутникам это свое решение. Велик шанс, что оно так и останется лишь в моих мыслях. С большой долей вероятности обратно людьми вернутся все трое. В этом поясе бездна не балует вступивших на путь по-настоящему сложными испытаниями. Все, уходим. 3 километров достаточно. Прячемся за камнями под кручей. Можно начинать. Подаю знак оставшимся напротив входа в пещеру. Те машут в ответ. Теперь ждем. Люди скрылись в пещере. Она коротка. 10 секунд, и будут запрыгивать в нору. Они справятся. У каждого в кармане лежит выданный мной боб. Я уже успел их получше узнать. Все трое отнюдь не дураки. Вот сейчас, дно вселенной. Ходок. Ну, хотя бы один. Не заметить возникшего в 2 километрах от нас великана решительно невозможно. С маленькими фигурками людей чуть сложнее, но и те на ровной как стол местности отлично просматриваются на фоне далеких барханов. А я говорил, что меня надо брать, зло ругается Эгер. Не потянул зох, вздыхает за соседним валуном вепрь. Йок, он заметил их, не заметишь тут, все, как на ладони. Вот срань, спокойно, остужаю я страсти. Ходок дальше всех от пещеры, они успевают. Тот единственный случай, при котором я в это вмешаюсь. Ходок бездарь, не та степень риска, чтобы опасность была сравнима с потерей 2 полезных членов отряда. Схема проверенная. Здесь отлично подойдет та же тактика, которую я применил в бою с огнеплюем. Впрочем, можно поступить даже проще. До приказа не вмешиваться объявляю я громко, выходя из-за камня с обнаженными мечами в руках. Сидеть тихо, не дергаться, не хочу терять время, здесь нет смысла подкрадываться, пусть бежит ко мне сам, гля, и точно успевают. Замечание клеща соответствует истине, уже видно, что барон с кузнецом доберутся до входа в пещеру быстрее гиганта, мчащегося Вольфгангу наперерез, но прилично опаздывающего. Отхожу от скалистой стены, мне нужен простор для маневров, сейчас эта глупая туша упрется в узкую дыру лаза и поймет, что туда не пролезть. Еще отойду, 200 метров от кручи достаточно, моих спутников здесь Ходок не почувствует. Заха жалко, но он уже мертв. В распухшем гиганте я вижу исключительно хранилище семян и бобов, которые скоро пополнят мои запасы. Как все-таки удачно, что в Ходока превратился именно бывший купец. Я здесь. Приходится кричать во весь голос, уж больно велико расстояние, но он услышал. Припавший к основанию плато великан рывком поворачивает на звук здоровенную голову. Мышки спрятались в норке, их уже не достать. Не будь здесь меня, он сидел бы у входа в пещеру до скончания века, но появившаяся альтернатива слишком заманчива, чтобы отказаться от моего приглашения. Получилось. Бежит в мою сторону. Заметка на будущее. Так можно отвлекать на себя ходоков, загнавших кого-то в ловушку. Человек, которого видно глазами, вкуснее, чем тот, которого великан только чувствует сенсорами. Жду. Через пару минут он уже будет здесь. У меня под ногами твердая каменистая почва, покрытая редкими, не способными создать мне помех, растениями. Сцепление подошв обуви с этой поверхностью меня более, чем устраивает. Резкие перемещения доступны мне в полном объеме. Потанцуем. 500 метров, 300, 200. Точно так же поднырну под рукой. Прокачусь между ног и разрублю сухожилие сразу над пяткой. Затем вторая нога, и, поставив ходока на четвереньки, допрыгну до горла. Все просто. Но, что это? Почему он останавливается? Черные дыры. Он меня обманул. Он всех обманул. Из открытых ладоней гиганта вылетает рой огненных пчел. Это же те самые искорки, что были у Матвея. Боевого одаренного позовут с собой в бездну с куда меньшей вероятностью, чем полного бездаря. Эта подлая тварь, обманув нас, гарантировала себе место в тройке. И ведь риска для самого хитреца в таком вранье нет. В худшем случае данная ложь вскроется только в следующем поясе, до которого еще надо дожить. Либо же, правда всплывет, когда хитрецу уже будет на это плевать. После нас хоть вспышка сверхновой, превратившегося в ходока подлеца уже не накажешь. Но, чего он боялся, у Эгера такие дары, что на фоне его плети 2 уровня любой дар будет смотреться не страшно, если только дно вселенной, его искорки тоже на 2. Скорость движения огненных пчел уступает только мыслям, стремительно мчащимся в моей голове. Плотным пылающим кулаком рой взмывает в небо, если отталкиваться от точки, в которой остановился задействовавший свою магию великан, то сгусток мерцающих огоньков за секунду пронесся 100 метров вперед и 50 вверх, зависнув почти строго надо мной. Что делать, мчусь прочь, но события развиваются слишком стремительно. Не успеваю я сделать и пары прыжков, как огненный рой едва ли не мгновенно рассеивается в огромную полусферу. Я под куполом, ячейки, накрывшие меня сети, слишком малы, чтобы можно было проскочить между искрами. Я в ловушке, но это еще не конец. Что дальше, если прожигающие все, к чему прикоснуться пчелы, не жалит своего хозяина, и ходок сейчас спокойно пройдет ко мне под купол сквозь сеть, он умрет. Загон, радиусом в полсотни метров, вполне достаточная для необходимых мне маневров площадка. Великан поймал мышку, тут не поспоришь, но мышка зубастая. Я не собираюсь сам прыгать на все прожигающие ячейки сети. Зря он ее вообще выпустил. С этой способностью Матвей управлялся куда как разумнее. Звезды. У этого дара на двушке другой принцип действия. Ходоку нет нужды ловить свою добычу вручную. Огоньки полетели вперед. Полусфера сжимается. Решение принимаю мгновенно. Сойдясь в середине первоначального условного шара, схлопнувшаяся полусфера из искр сожжет все, что поймано в сеть. И, чем ближе будет объект к центру сжатия, тем меньше от него останется. Слава звездам, сейчас скорость огненных пчел не так велика, как то было в момент выброса роя гигантом. Я успею нырнуть в стену невода до того, как ячейки последнего сделаются настолько малы, что сквозь них не пройдет даже меч. Оружие я обязан спасти. Если мое тело не развалится на куски, то магия жемчужины очень быстро заделает дыры, которые оставит после себя прошедшие сквозь плоть искры. Уверен, повторно воспользоваться этой способностью ходок сразу не сможет. У меня будет время, чтобы прикончить его. У меня или... Да, здесь уже не до страха за жизни соратников. Если ячейки сети сомкнутся быстрее, чем это для меня допустимо, тот прожаренный фарш, в который я превращусь, восстанавливаться назад в человека будет чересчур долго. Их помощь нужна, риск оправдан. Помогайте, сейчас его дар пропадет, выкрикиваю, бросаясь прочь от гиганта, но навстречу летящей ко мне сети огоньков. Расстояние до прячущихся за камнями людей не столь велико. Меня точно услышали, но смотреть на реакцию соратников некогда.